Но на третий день интерес к пролетавшим самолетам пропал, и особого внимания на них больше не обращали. Жизнь продолжалась. Поля вокруг новых палестин зеленели, текла спокойная речка, на берегу которой дымила ежедневно своей трубой коптильня Захара, где кроме самого коптильщика жил теперь однорукий Петр. Захар выходил его, да так и оставил у себя. И теперь этот малорослый мужичок, весь исполненный благодарности и любви к Захару, всячески пытался ему помогать и быть полезным, хватая за любое дело, для исполнения какого одной правой руки было достаточно. Благо, таких дел в коптильне хватало, и Захар быстро ощутил, как с появлением помощника заспорила свою работу. Теперь они вдвоем за несколько минут могли еще в горячей коптильной камере печки поснимать уже закопченное мясо и навесить на чугунные крючья свежие. А по вечерам они сидели за деревянным столом у окна и пили всякие отвары, наслаждаясь иногда больше обоюдным молчанием, чем малозначительными разговорами. В домике всегда было тепло и сухо, и пахло всегда удивительно приятно и аппетитно, не говоря уже о том, что ели они отдельно от коммуны и никаких упреков за это не имели. Перед сном Петр обычно выходил к речке ополоснуться. Однажды, когда затихли уже самолеты, выйдя на берег, Петр услышал голоса и притаился. Был он мужичком стеснительным и избегал всяких ненужных встреч с людьми, особенно после того, как вместо руки заимел длинный, но бесполезный обрубок. Притаился, присел на траву у воды, и когда глаза чуть привыкли еще к не совсем загустевшей темноте, рассмотрел в речке двух купающихся. Это были горбун-щитовод и его жена, приятная круглолицая баба. Разговора у них между собой не было, а только ахи, охи и покряхтывания. И вдруг щитовод спросил: «Слышь, а Василек там не простудится?» «А чего?» — ответила жена. «Тепло ведь и ветра нет». «Подожду, пока уйдут, а потом уже и сам окунусь», — решил Петр и лег на спину, чтобы в звезды заглянуть. Но тут голова его на что-то мягкое опустилась, и тотчас точно в самое его ухо детский плач, крик ворвался. Вскочил он на ноги с испугу. «Иди!» — донесся голос щитовод. «Слышь, проснулся!» Петр, не оглянувшись на проснувшегося малыша, на цыпочках вернулся в домик-коптильню, только дверь скрипнула, когда он вошел. Захар уже лежал на своей лавке, накрывшись длинным куском полотна, принесенному в уплату кем-то из ближнего колхоза. «Но искупался?» — спросил он. «Нет», — ответил Петр, — «там люди. Тогда спи». Петр лег на свою лавку, стоявшую у другой стены, лег на спину, задумался, вспомнил Глашу, бросившую его сразу же после суда и ни разу с тех пор им не интересовавшуюся. Видел он ее пару раз за последнее время, и то издалека. Ходила она беременной, и от этого стало Петру на душе грустно. Родится ведь какой-нибудь ребенок, а люди ему скажут потом, что отец у него вор был. А какой он вор, ему просто курить хотелось. В размышлении Петра нарушил стук в двери. Он приподнялся на локтях. «Открой», — хрипло сказал Захар. «За закуской, наверное, пришли. Дашь им кролика, перекоптившегося, что в кладовке сразу за дверью висит. Им все равно. Сейчас», — сказал Петр, увидев две человеческие фигуры в темном проеме. Нашел кролика, вернулся к дверям, протянул пришедшим. «Да нет, мы просто так», — прозвучал голос щитовода. «Мы поговорить».